ограничиваются несколькими ключевыми словами, не принимая в расчет, что реально может дать команде тот или иной человек, даже если он не работал в техногигантах.